Глава 14. Фредерика. Как только за капитанами закрылась дверь, я спросила: «Инор Вайнер, почему на гарнизон только один целитель? Вам же сложно». «Я уже привык». Чуть смущенно пожал он плечами. «Надолго не отлучишься, конечно, но мне и некуда особо. Доплачивают прилично, опять же. Правда, полковник Циммерман все пытается добиться, чтобы нам прислали еще хотя бы одного. Но целители слишком ценны, чтобы ехать в заштатный гарнизон», – прервал его Кристиан. «Так что, Томас, пользуйся возможностью немного отдохнуть. Девушка, приехавшая на практику, можно сказать, всегда училась за двоих, поэтому если говорит, что знает, так оно и есть». «Лестью меня не сбить, пусть не надеется». Зато Вайнер очень легко переключился с проблемы нехватки целителей в гарнизоне на собственные, куда более важные для него. «Леди говорила про зелье. Она действительно способна приготовить необходимые». «Обижаешь? Она, можно сказать, училась под моим руководством. Я знаю все ее сильные и слабые стороны. Так вот, слабых сторон у этой девушки нет». «Кристиан!» – с нажимом сказала я. Но он не унимался. Он перечислял и перечислял мои сильные стороны, так что гарнизонный целитель к концу этой пламенной речи непременно должен был увериться, что я не только состою из одних достоинств, но и являюсь земным воплощением богини. Пришлось как можно незаметнее двинуть Кристиана локтем в бок. Наверное, получилось это не слишком выразительно, потому что приятель даже не поморщился. «Так вот, Томас», делая вид, что не замечает моего недовольства, продолжил Кристиан. «Поскольку ты на целый месяц получил в свое распоряжение настоящее сокровище, должен сделать все, чтобы ее практика прошла как можно более комфортно. А для этого нужно убрать постоянные раздражители в лице Крэмера, герцогини, и этого, как его там, Штадена». «Как, по-твоему, я это сделаю?» – удивился Вайнер. «Если мне уже намекнули, что у леди Штрауб должно быть много свободного времени». «Карантин», – радостно предложил Кристиан. «По черному ветру». «По черному ветру?» – испугалась я. И не просто так испугалась. Черный ветер – одна из орочих полумагических зараз. Распространялась почти мгновенно и мало кого оставляла в живых. Заразиться проще простого, а вот вылечить. С черным ветром не так легко справиться, нужно очень быстро выявить и принять нужные меры. С чего вдруг? Как раз вчера задержали орка. Допрашивают у вас. Уверен, полковник Циммерман с пониманием отнесется к такому предложению. Зато остальной гарнизон без понимания. Проворчал Вайнер. Это ж никто не сможет выйти в город. Всего на 2 недели. Карантин по черному ветру на неделю. Тем более, что такое 1 неделя по сравнению с ценностью жизни? Кристиан, к чему вообще такие сложности? Что страшного случится, если я схожу 1 раз на спектакль герцогини, которая, к тому же, интересуется не мной, а моим охранником? Дорогая, у герцогини могут быть гости, знакомые с леди Штрауб. Поэтому 1 визитом не отделаешься. Зато получишь кучу проблем на свою прекрасную головку. Усмехнулся Кристиан. Приезд сюда с твоей стороны настоящий идиотизм. Никогда бы не подумал, что ты на такое способна. Сейчас я пытаюсь минимизировать возможные отрицательные последствия. Завалят леди приглашениями, и что? Не понял Вайнер. Я не буду ничего иметь против. Но я-то поняла, на что намекает Кристиан. Если у герцогини окажутся особы, лично встречавшиеся с Ульрикой, им не заявишь, что леди просто перекрасилась. У нас разный не только цвет волос, мы вообще не похожи друг на друга. «Леди как раз хочет нормальную практику, а не шляться по визитам», – ответил Кристиан. «Томас, я буду твоим должником. Интересное предложение». Оживился целитель. «Рецепт выдашь?» Не настолько же. В течение года каждое десятое зелье бесплатно. Идет? Кристиан повернулся ко мне и подмигнул. На что не пойдешь ради прекрасных глаз? Вайнер задумался, переводил взгляд с меня на него и обратно. Наверняка пытался понять, что нас связывает и стоит ли просьба Кристиана возможных неприятностей. Карантин только на неделю. Наконец решился он. Даже Циммерман поймет, что что-то не то, если я буду настаивать на двух. Потом еще что-нибудь придумаем. Обрадовался Кристиан. Тогда к Циммерману. При нашем появлении Креймер, про которого я успела благополучно забыть, подскочил и галантно согнул локоть. «Ульрика, дорогая, надеюсь, вы здесь все закончили, и мы, наконец, можем осмотреть Траттон». «Увы, дорогая Ульрика никуда не пойдет», – ехидно заявил Кристиан. «Поскольку в гарнизоне объявляется недельный карантин по черному ветру, думаю, пара минут, чтобы отсюда выбраться, у вас есть, капитан, иначе застрянете до отмены. Тюфяк в казарме вам наверняка выделят, а на большее не рассчитывайте». Я с интересом взглянула на Креймера. Как бы ни хотелось ему пофлиртовать со мной, бросить Ульрику на целую неделю будет не слишком благоразумно. С нее станется заявиться сюда и закатить скандал, который выльется в другой, куда более серьезный. Вероятно, он подумал о том же, поскольку недовольно спросил. «Какой еще черный ветер?» «Самый ужасный и самый черный», – невольно улыбнулась я, «который не позволит в ближайшую неделю ходить на герцогские приемы». «Элегантное решение», – восхищенно прищелкнул языком Креймер. «Я к Циммерману за приказом», – намекнул на отсутствие времени Вайнер. Креймер чмокнул мою руку и торопливо пробормотал, что дела, увы, не позволяют здесь задерживаться, после чего почти рысцой двинулся на проходную. Думаю, бежать ему не позволяло только нежелание выглядеть в моих глазах трусом. Кристиан двинулся было за ним, даже не попрощавшись, но я его ухватила за рукав. «Ты мне так ничего и не объяснил». «Фредерико!» – заныл он. «Разговор долгий, отнюдь не на 5 минут. А мне так же, как тому капитану, не улыбается застрять здесь на неделю. Пусть даже Вайнер выделит целую палату в целительском отделении и не придется спать на тюфяке в казарме. Но ты же со мной не поселишься, а дела сами не сделаются. Через неделю я весь твой, расскажу все-все». И улыбнулся, глядя совершенно честными глазами. Похоже, договаривался он о карантине больше для своей пользы, ведь я тоже целую неделю не смогу выйти. А Вайнер наверняка ничего интересного не расскажет. Не зря же Кристиан не боится оставлять меня с ним. Но пока я придумывала, как облачить слова, обуревавшие меня чувства, Кристиан ловко вывернулся и рванул с такой скоростью, что даже обогнал Креймера. Что-что, а убегать от неприятностей – у приятеля всегда получалось хорошо. Я зло стукнула по стене, если уж до Кристиана не удалось добраться. Повернулась и наткнулась на внимательный, оценивающий взгляд Штадена. Что-то ему очень не понравилось. Но что? Что такого могли сказать Креймер или Кристиан? В коридоре мы стояли вдвоем, отчего он показался совсем маленьким и тесным. Почему-то появилось ощущение грядущих неприятностей. «Думаю, на сегодня наше общение закончено». Я постаралась улыбнуться как можно невозмутимее. «Всего хорошего, капитан Штаден. Если у вас есть дела, которые нужно завершить до карантина, поторопитесь». «Да». «Отмер он». «Пожалуй, у меня появилась насущная потребность написать одному из своих дрожайших родственников». Почему-то его слова прозвучали угрозой, но я храбро улыбнулась и предположила. «Маме, наверное, чтобы не волновалась из-за карантина». «Нет, мужу сестры. Но я вас отвлекаю. Вам же тоже наверняка нужно написать семье». Он нехорошо усмехнулся. «До свидания, леди Штрауб». «До свидания, капитан Штаден». Пожалуй, я испытала облегчение, когда он наконец ушел. Заминка перед именем была слишком характерна, чтобы не подумать. Он знает или догадывается, что я не та, за кого себя выдаю. С другой стороны, я уже была в этом уверена, но выяснилось, что ошибалась. Может, сейчас опять кажется? Долго раздумывать над загадкой не получилось. Вернулся Вайнер с сообщением о начале карантина, и почти тут же повалила толпа испуганных солдат, нашедших у себя неоспоримые признаки черного ветра. Целитель на такой поток явно не рассчитывал, поскольку после 10-го пациента раздосадованно заметил, что запросил с Кристиана слишком низкую плату. Помочь я ничем не могла. Пациенты полагали в данном случае мою квалификацию недостаточной и настаивали, чтобы их осматривал настоящий целитель. И не абы как, а очень тщательно. Тогда я пошла делать обещанные зелья, благо в соседнем помещении для этого было все нужное. Для работы требовались не только руки, но и голова. Так что я старательно сосредотачивалась на том, что делаю, и отгоняла все мысли о сестре. Да и думай, ничего нового не надумаю. К вечеру поток испуганных карантином иноров иссяк. Целитель проверил мою работу, удивленно хмыкнул и похвалил, после чего я отважилась спросить. «Инор Вайнер, давно вы один работаете?» «С год». После короткой заминки ответил он. «А что случилось с вашим напарником?» «Напарницей», – поправил он. «Уволилась и уехала». «Из-за чего?» «Наверное, надоела провинция». Он улыбнулся. «Не знаю, леди Штрауб, я с ней никогда особо близок не был. Очень замкнутая инорита. Но целитель прекрасный, да. Уверен, она хорошо устроилась». «Хорошо устроилась? Неужели Вайнер не знает, что Марта умерла? Должно же было быть хоть минимальное расследование. Неужели его не опрашивали?» Больше ничего я не успела спросить. В кабинет после короткого стука заглянул капитан Брун, расцвел, увидев меня, и пробасил: «Леди Штрауб, вы потратили столько сил, их непременно нужно восполнить. Такая красивая леди должна питаться вовремя. Позвольте сопроводить вас на ужин». «На ужин? У нас же карантин». «В офицерскую столовую, разумеется. Вы же целитель, целители едят с офицерами». Есть не хотелось, а еще больше не хотелось видеть Штадена, и изнутри все больше грызло беспокойство. То, что охранника не наблюдалось поблизости, теперь пугало, и отнюдь не потому, что без охраны на меня кто-то мог напасть. Почему-то казалось, что я упустила что-то важное, что-то такое, что позволило этому капитану все понять. И дай богиня, чтобы он понял правильно, а ведь мне только сейчас пришло в голову, как подозрительно выглядит такая замена. Вместо одной девушки в военный гарнизон на границе с орками приезжает другая, причем первая еще и неизвестно где находится. Нет, чем меньше мы будем встречаться, тем лучше. «Прошу меня извинить, капитан», – улыбнулась я поклоннику. «Но в обед герцогиня Тратонская угостила меня десертом, после которого совсем не хочется есть, и который до сих пор так и не отлип от зубов. Впрочем, вполне возможно, это только казалось. Слишком сильное впечатление произвело на меня это блюдо. В отличие от самой герцогини, манерной дамы, нагло вешающейся на бывшего жениха. Интересно, что в ней находил Штаден? А может, и сейчас находят? Его отношение к бывшей невесте никак нельзя назвать равнодушным». «Леди Штрауб!» Укоризненно прогудел Брун и залихватски подкрутил ус. «Вам непременно нужно поужинать. На самом-то деле вы хотите есть. Просто так устали, что ничего другого не чувствуете. Или вы боитесь, что Штаден опять с вами поругается? Так его не будет». «Покинул гарнизон до карантина?» «Надо же, какой прыткий! И не собирался же!» «Нет, в канцелярии сидит. Отправил письмо, ждет ответа». «И кому отправил?» Я невольно заволновалась. «Да кто его знает? Наверняка какой-нибудь оставленный в столице даме. Штаден он такой непостоянный, не то что я. Вот я образец верности и преданности». Он опять подкрутил ус и расправил плечи, которые и без того были довольно широкими. Уверена, находится немало девиц, желающих опереться на эти выдающиеся плечи. И также уверена, что им разрешают разве что на них поспать. Только пока еще не нашлось, кому эту верность посвятить. Я даже улыбнулась, хотя было не до смеха. Почему-то казалось, что письмо, которое ждет Штаден, напрямую связано со мной. Возможно, это было глупо, но я ничего не могла с собой поделать. Хотелось сбежать, но вот беда. Карантин надежно запер меня на всю неделю в гарнизоне. Как бы эту неделю не провести в гарнизонной тюрьме? «Вам бы все шутить!» – расстроился Брун. «Эх, леди Штрауб, жестокая вы! А мне после тяжелой травмы нужна помощь и поддержка». Он хотел показать пострадавший палец, но с того уже и пластырь слетел, а больше ничего о тяжелой травме не напоминало, даже следа укола не осталось. Я выразительно посмотрела, и Брун стыдливо завел руку за спину. «Капитан», – торжественно сказала я, «как будущий целитель, обязанный заботиться о вашем здоровье, прописываю вам немедленно отправиться на ужин и основательно подкрепиться». «А вы?» «А я пойду к себе. Приятного аппетита, капитан Брун». Ответом был тяжелый, выразительный вздох.